Глава 32. Разные бывают пациенты. Андрюшка спал в коляске, весь такой нарядный, что бабушка даже тихонько руками всплеснула. Оставили пока во дворе, чтобы не будить раньше времени. А бабушка вполголоса расспрашивала Катю, чем кормила дитё, неужели в столовой. «Нет, бабушка, я купила готовое, сейчас продается специально для детей. Я купила еще и на запас несколько баночек, вдруг в дорогу снова нужно будет. Я в этот раз потратилась, все равно нужно». «Так ведь нужно же, я уже и сама собиралась поехать в райцентр на неделе, чтобы купить ему курточку. Я Димке-то всегда новое покупала, от себя оторву, а ему куплю». «Это ты что-то экономить вздумала? Но я не распоряжаюсь твоими деньгами, это ты зарабатываешь, ты и тратишь. Деньги нужно иметь в запасе, мало ли что случится. Но сейчас вроде бы все есть, на зиму купила в прошлый раз, сейчас купила на осень и весну, халат запасной купила для работы, нам колбасы колечко. Вот половина зарплаты и ушла». «Но половина осталась», — улыбнулась бабушка, а потом достала коробку с сапогами. «А это что?» «А это Сергей мне купил, заставил взять. И шапку». «Ну и как съездила? О чем говорили? Что решили?» «Я ему сказала, что мы должны лучше узнать друг друга. Не хочу, чтобы мы сошлись, так как больше никого другого нет. Должны чувства хоть какие-то быть. То есть у меня есть чувства, но хочу, чтобы он меня тоже любил и уважал как человека, а не как фельдшера». «Ну, как-то так я ему объяснила». «А он что ответил?» «Он колечко подарил и сказал, если надумаю за кого другого замуж, тогда отдать». «Вот как? Покажи кольцо». Катя достала из пакета коробочку и дала бабушке. Та открыла, полюбовалась. «Золотое кольцо-то, и, как вижу, от души дарил. Ну, спрячь кольцо в комнате, а я дитё в дом внесу», — проснулся соколик. В доме уже было натоплено. Андрюшу раздели, бабушка рассмотрела костюмчик, похвалила Катю. Понравились и ботиночки, и шапочка. Потом бабушка пошла в свою комнату и принесла Кате 5000. «Вот, компенсирую тебе расходы. Бери, бери, не отнекивайся. Ты купила на зиму, а я на осень и весну. И больше не экономь на нем, хорошо? Саночки пусть крестный подарит. Я ему намекну. Ты сама как, хочешь кушать?» «Да, я бы горячего чего-то съела. А то молочным коктейлем сыта не буду», — засмеялась девушка. Сын сидел в кроватке, играл новыми игрушками, которые ему купил Сергей, пока его мама обедала и ужинала. Вот таким получился день 14 октября. К Таисии приехал в этот день жених с предложением попробовать жить вместе. А Гена сегодня поговорил с Ниной. Он предложил ей жить вместе. «Попробуем, если ты не против. А потом подадим заявление в ЗАГС. А чего тянуть? Жизнь проходит. Можно и ко мне переехать, но тебе на работу далеко добираться от меня. Дочка все равно ездит школьным автобусом в школу, так что ей без разницы. Маме я своей уже сказал, что хочу на тебе жениться, если ты не будешь против». «Гена, я не против. Вот и дочка вчера спросила, почему ты не останешься у нас насовсем жить». «Нина, тогда я перевезу свои вещи в выходной. Я люблю тебя, Нина». «Так с этого бы и начинал», — засмеялась женщина. В воскресенье Катя с бабушкой занимались своими делами. Им привезли на неделе заказанные давно дрова, и теперь они переносили их под навес и складывали. Тот хворост, что нарубили Миша и Гена, давно закончился, и бабушка уже рубила его сама. В понедельник снова пошел дождь. Катя одела новые резиновые сапожки с теплым носком. Они выглядели очень даже симпатично. Сын в новой куртке, она в новой шапочке и сапожках. Настроение было выше крыши. Под навесом стояло всего 4 посетителя. Хорошо, что ни одного срочного. Первой зашла женщина. Она жаловалась, что у нее болит голова. Но какая-то она была сама себе на уме. Катя посмотрела на нее. По всей видимости, у той было повышено давление. Она померила. Действительно, более 150 верхнее. Спросила, что женщина принимает при давлении. «Ничего не принимаю». «Совсем ничего? Купите тонометр и мерите. Нельзя же так». «Есть у меня тонометр. Зачем мне еще покупать?» Вопрос странный. Если есть тонометр, значит, пользуется и знает, что есть давление. чтобы знать, повысилось давление или нет. Может, у вас гипертония? Может, нужно принимать таблетки? Может, и нужно. Давайте попробуем с таких, — Катя назвала. Нет, они плохо сбивают. Вы же сказали, что ничего не принимаете. А чего это я должна вам рассказывать, чем меня лечить нужно? Не нужно мне рассказывать, чем вас я должна лечить, но я должна знать, что вы принимаете, чтобы знать, что назначить. Понабирают неграмотных, только и знаете, чтобы на готовенькое, нет, чтобы самой знать. Да, я всего лишь фельдшер, вам нужен врач из районной поликлиники, вот туда и поезжайте. Но так как на участке есть фельдшер, мне нужно будет выписать вам направление. Предупреждаю, направление годно 2 недели с момента оформления. Катя сразу стала заполнять бланк направления, в качестве диагноза написала «гипертония под вопросом» и вручила женщине. Та фыркнула, сложила маленькую бумажку вчетверо и вышла, хлопнув дверью. Настроение было испорчено. Что пациентка хотела от Кати, непонятно. Скорее всего, у нее нарушена психика. А может и такой характер, но следующего пациента Катя принимала уже без улыбки. После всех формальностей, фамилия, имя, отчество, дата рождения и место проживания, Катя спросила о причине визита. Тут мужчина молча задрал брючину, и там она увидела грязный бинт, через который проступила кровь. Она сразу его направила в перевязочную, заставив снять верхнюю одежду здесь. Пришлось и брюки снимать. Далее фельдшер сняла бинт, который пришлось даже размачивать, так как он пристал к ране. Оставив его лежать, она вышла из медпункта и обратилась к женщине, которая должна была заходить по очереди. «Я сейчас буду работать в перевязочной. Побудьте в кабинете, вдруг ребенок проснется, а я не смогу к нему подойти. Хорошо?» Она уже несколько раз так обращалась к пациентам, и никто не отказывал. Вот и сейчас женщина с готовностью согласилась подежурить. Катя подумала, что если бы следующей была бы та неадекватная женщина, ей бы пришлось туго. Тем временем укол, который она ввела мужчине для обезболивания, начал действовать. Катя принялась чистить рану от гноя, срезать все омертвевшие участки. Очищенные и обновленные края раны она после обработки сшила, вставив резиновые пальцы от перчаток в качестве катетеров для выхода гноя. И все время ругала мужчину за отношение к своей ноге. «Вы же без ноги могли остаться, это в лучшем случае. Как так можно к себе относиться? Завтра на перевязку с утра, бинт не пачкать. Антибиотик я вам буду колоть 3 дня, больше у меня нет, закажите кому-то в район. Обязательно закажите, поняли?» Я зашила рану. Надеюсь, приживется. Иначе долго будет зарастать, учитывая, что вам не 20 лет. Но почему в травматологию не поехали вчера? Дочка, не ругайся. Я ждал понедельника, чтобы к тебе прийти. У нас говорят, что у тебя руки золотые. За что не возьмешься, вылечишь. Катя улыбалась. Уже не так его ругала. Вот такая работа. Одна обзывает неучим, другой хвалит за золотые руки. Женщина, на которую она оставила сына, уже была в той комнатке и старалась его укачать. У нее была частая изжога. Пришлось Кате прописать ей диету, лекарства и дать направление на гастроскопию, чтобы узнать, что там творится в желудке, взять анализы. Она дозвонилась до старшей медсестры и записала пациентку на обследование. Очередь была большая, но место нашлось. Потом была еще одна женщина с радикулитом. А потом Сергей привез отца на укол. Он также рассказал отцу, как прошло его свидание в субботу, посчитав, что оно прошло неудачно. «Сережа, почему это неудачно? Девушка очень даже права. У нее есть ребенок, а это значит, что она очень хорошо обожглась. Наверное, поэтому и осторожничает, не хочет снова те же грабли. Я бы сказал, все очень даже неплохо. Я боялся, что она сразу скажет: «Да, я вся твоя». Поэтому мой совет. Телефон Кати у тебя есть. Звони ей иногда. Сейчас на уколы возить меня будешь. Будешь видеться». Сергей звонить в субботу и воскресенье не стал. Хотел поговорить с девушкой и спросить, можно ли ему звонить ей.